Часы отщелкивают минуты, и мое дыхание постепенно успокаивается. Холодильник включается и снова выключается. Весь дом противоестественно тих. Почти 7 часов. Чаще всего я провожу утро, поглощенное своей виртуальной местью, заряжая пистолет и стреляя, пока палец не начинает болеть, так что не может больше нажимать на гашетку. Но не сегодня. Не сегодня. Собрав холостые заряды с пола, я запечатываю их в герметичный пакет. Пора посмотреть правде в глаза. Вряд ли убийцу Дженны когда-нибудь поймают. Бывшие полицейские, которых я нанял как сыщиков, оказались гораздо более способными собирать грязь на своих бывших собратьев, чем разрабатывать новые версии. После того, как видеозапись нападающего на меня Ромми стала мгновенной сенсацией в интернете и вынудила полицейского уволиться, расследованием начала руководить Тиллинг. Насколько мне известно, я по-прежнему единственный подозреваемый, и большую часть своего времени Тиллинг тратит на проверку моей финансовой отчетности, надеясь найти связь с киллером, которого, с ее точки зрения, я нанял. Но небольшое чувство удовлетворения, которое я испытал после увольнения Ромми, исчезло, когда он стал работать вместе с одним репортером из «желтой прессы». Репортер сейчас трудится над книгой об убийстве Дженны. Они опубликовали отрывок в журнале «Нью-Йорк» месяц назад. 12 страниц беспочвенных инсинуаций, тщательно составленных таким образом, чтобы избежать иска о клевете. Теннис написал редактору гневное опровержение, которое так и не было напечатано. Единственное письмо в мою защиту было написано техасским адвокатом по бракоразводным делам. Адвокат напоминал читателям, что даже такой негодяй, как я, имеет право на справедливый суд. В последнее время Ромми постоянно мне звонит, обычно поздно вечером, чтобы заплетающимся языком бормотать проклятие в мой адрес. Сначала я был сама любезность, считая это лучшим способом обломать его, но потом стал просто вешать трубку, так как у меня пропало желание играть в его игры. И Ромми не единственный, кто звонит мне по ночам. Он был абсолютно прав насчет соседей. Родители Дженны не дали мне ни единого шанса объясниться. Мэри потребовала, чтобы я отказался от права управлять имуществом Дженны в ее пользу, и я согласился, надеясь, что она вступит в диалог. Однако она тут же подала на меня гражданский иск о смерти в результате противоправных действий, направленных на завладение недвижимостью, и добилась решения суда, которое заморозило все наши с Дженной общие счета. Мой адвокат считает, что миссис О'Брайен может выиграть дело, хотя надежных доказательств у нее нет. Никто не любит богатеньких типов, которые изменяют своим женам и врут копам, сказал бы он, если бы хоть раз был откровенен. Если я проиграю, политическое давление может вынудить окружного прокурора Уистчестера завести на меня уголовное дело, а суд присяжных – дело рискованное. Страховая компания отказывается выдавать мне деньги без разрешения суда, а судебные издержки быстро съедают мою наличность. Когда я был мальчиком, учитель, игравший в низшей бейсбольной лиге, поскользнулся и упал с трамплина в бассейне. Известие о том, что у него парализовало обе руки и ноги, шокировало меня, поскольку свидетельствовало о превратностях судьбы, которые я никогда не принимал во внимание. Однажды утром я пробрался в ванную отца, когда он брился. «Что случилось, Шерлок?» — спросил он, встретившись со мной взглядом в зеркале. «Мистер Джексон», — пояснил я, — «что он будет делать?» «Не знаю. Каждый принимает решение сам». «А что бы ты сделал?» Мой папа отвел взгляд и минуту смотрел на свое отражение, прежде чем длинным движением слева направо провести опасной бритвой возле горла. «Ты играешь в шахматы?» — наконец сказал он, откладывая лезвие и беря с края раковины зажженную сигарету. «Твой противник съедает твоего короля и королеву. Ты отстаешь от него на 9 очков или больше. Что ты сделаешь?» «Сдамся». Отец глубоко затянулся и выдохнул, и облако белого дыма замутило его черты в зеркале. «В бесславной жизни смысла нет», — резюмировал он. «Я мою тарелки и кофейник и ставлю все на чистое полотенце, чтобы стекла вода. Возвращаясь к столу, я беру пистолет, выбираю один медный патрон из обоймы, которую вынул раньше, и тщательно вкладываю его в затвор. Когда я беру пистолет в рот, очищающий растворитель щиплет мне язык, как батарейка в 9 вольт. Чтобы выстрелить, надо нажать на гашетку с давлением в 3 килограмма. 2 литра молока весят 2 килограмма. Я нажимаю с силой, достаточной для того, чтобы поднять литр молока. 2 литра. Больше! Пистолет сильно сотрясается. И я сжимаю зубами дуло, стараясь сдержать дрожь во всем теле. В ушах у меня звенит, и звон этот как-то странно повторяется. У меня уходит пара мгновений на то, чтобы узнать этот звук. Кто-то звонит в мою дверь. Я вынимаю пистолет изо рта, не снимая пальца со спускового крючка, и нагибаюсь вперед, чтобы положить голову на покрытый рубцами стол.